Итерация первая. Ангел Голиада. Композитное изображение, оптически закодированное аэропланом сопровождения трансканального дирижабля «Лорд Брюннель» в кадре окраины Шербора 14 октября 1905 года. Примечание. «Лорд Брюннель». Дирижабль назван в честь знаменитого английского инженера-строителя из амбарда К. Брюннеля 1806-1859 годы, отец которого сэр Марк Изамбард Брюннель 1769-1849 годы прославился изобретением проходческого щита, устройства для безопасного прокладывания туннелей в водоносных грунтах. Брюннель-младший строил портовые сооружения, туннели и подвесные мосты, железные дороги, настоял на введении более широкой рельсовой колеи, что позволило увеличить скорость поездов и значительно стимулировало развитие сети железных дорог. Экспериментировал с пневматическими поездами, способствовал открытию регулярной трансатлантической навигации. Спроектированные им пароходы Great Western 1837 год, Great Britain 1843 и Great Eastern 1858 являлись на момент спуска на воду крупнейшими в мире. Причем Great Eastern удерживал пальму первенства в течение 40 лет. Не оставил без внимания Брюннель и военную технику. Спроектировал бронированную баржу, участвовавшую в 1854 году в атаке на Кронштадт, а также сборно-разборный военно-полевой госпиталь, доставленный в 1855 году на Крымский театр военных действий. Конец примечания. Вилла, сад, балкон. Уберите завитки чугунной решетки балкона, и взгляду откроется кресло-каталка и сидящая в нем женщина. На никелированных спицах, обращенного к окну колеса, горит закатное солнце. Артритные руки женщины, владелицы виллы, лежат на узорчатой материи, сотканной станком жаккарда. Примечание. Жозеф Мари Жаккар, 1757-1834 годы, французский механик, изобретатель ткацкого станка, управляемого с помощью перфокарт и способного к воспроизведению сложных узоров. В конструкции прялки жаккарда использовался ряд технических решений Жака де Вакансона. В 1806 году патент жаккара был национализирован, а изобретателю назначено пожизненное содержание и процент с каждой вводящейся в эксплуатацию прялки. К 1812 году их было уже 11 тысяч, невзирая на бурные протесты ткачей. В 1820-х годах станки жаккарда появились в Англии, а затем распространились по всему миру. Конец примечания. Руки состоят из сухожилий, тканей, сочлененных суставами костей. Время и незримые информационные процессы сплели из микроскопических волокон клеточного материала женщину. Ее имя — Сибил Джерард. Внизу, в запущенном английском саду, голые виноградные лозы оплели деревянные решетки, укрепленные на шелушащихся, давно не беленых стенах. Теплый сквозняк, проникающий в открытые окна комнаты, шевелит на шее женщины выбившиеся из прически седые волосы, приносит запахи дыма, жасмина, опиума. Ее взгляд устремлен в небо, где проплывает исполинский, бесконечно прекрасный силуэт, металл, сумевший за время ее жизни разорвать путы тяготения. Предшествуя этой царственной громаде, на фоне красного горизонта ныряют и кувыркаются крошечные беспилотные аэропланы. «Как жаворонки», — думает Сибил. «Огни дирижабля, золотые квадраты окон, мысль о человеческом тепле». Легко и естественно ее воображение рисует картину. Она слышит далекую музыку, музыку Лондона, видит прогулочную площадку дирижабля. Пассажиры пьют, завязывают мимолетные дорожные романы, возможно, танцуют. Мысли приходят непрошено. Разум строит свои перспективы, сплетая чувства и воспоминания, порождает смысл. Она вспоминает жизнь в Лондоне. Вспоминает, как она, та прошлая давняя, идет по Стрэнду, торопливо огибает толпу зевак у Темпл-бар. Все дальше и дальше разворачивается вокруг нее город памяти, пока у стен Ньюгейта на мостовую не падает тень повешенного отца. Примечание. Темпл-бар – ворота, стоявшие в течение нескольких веков на западной границе лондонского Сити со стороны Вестминстера, там, где по традиции монарх должен получать у лорд-мэра разрешение на въезд в Сити. В 1880 году на этом месте поставлен памятник Темпл-бар-мемориал, увенчанный геральдическим грифоном. Ньюгейт – знаменитая лондонская тюрьма. Вплоть до середины XIX века перед нею публично вешали осужденных. Конец примечания. Словно наткнувшись на непреодолимое препятствие, память сворачивает, уходит на другой путь, туда, где всегда вечер. 15 января 1855 года. Комната в Гранд-отеле, Пикадилли. Один стул перевернут задом наперед и надежно подпирает тяжелую граненого стекла ручку двери. Другой завален одеждой. Короткая женская накидка с оборками, грубошерстная, заляпанная грязью юбка, клетчатые брюки, визитка. У стены широкая, ламинированная под клен кровать с балдахином. Под одеялом угадываются две фигуры. Где-то вдали, стиснутой железной хваткой зимы, Биг Бен проревел 10. Хриплый вой, калиопы, дымное, питаемое каменным углем, дыхание Лондона. Примечание. Калиопа — паровой орган с пронзительным звуком, слышным за километры. Поступление пара в трубы может контролироваться вручную с клавиатуры или автоматически при помощи игольчатого цилиндра. Инструмент изобретен А.С. Денни в США около 1850 года и запатентован в 1855 году Джошуа Стоддером. Конец примечания. Ледяной холод простыни. Сибил вытянула ноги, нащупала ступнями керамическую, обернутую фланелью грелку. Пальцы ее правой ноги задели голень мужчины. Прикосновение вырвало его из глубокой задумчивости. Таков уж он был, этот Мик Редли, Дэнди Мик. Она встретила Мика Редли на Уиндмилл-стрит в танцевальной академии Лорента. Теперь, после нескольких дней знакомства, ей казалось, что Мику больше бы подошли Келнерс на Лестер-сквер, или даже, может быть, Портленд-румс. Он вечно что-то обдумывал, замышлял, бормотал что-то себе под нос. Умный парень. Очень умный. Это ее тревожило. И миссис Уинтерхолтер тоже бы ее не одобрила. Обхождение с политическими джентльменами требовало такта и умения держать язык за зубами. Качеств, которые, по мнению миссис Уинтерхолтер, в изобилии имеются у нее самой, однако полностью отсутствуют у ее подопечных. «И запомни, Сибил», — сказал Мик, — «глазки мужикам не строить, хвостом не вертеть, с этим покончено». Очередная сентенция, плод его усиленных раздумий. Сибил усмехнулась, ее лицо было наполовину скрыто одеялом. Мику нравится эта усмешка, усмешка испорченной девчонки. А насчет строить глазки, вряд ли он это всерьез. Так что лучше обратим все в шутку. Но не будь я такой вертихвосткой. Разве была бы здесь с тобой? Забудь, что ты была шлюхой. Ты же знаешь, что я имею дело только с джентльменами. Это я, что ли, джентльмен? — фыркнул Мик. Самый что ни на есть джентльмен. Давай, Сибил, самое время ему польстить. Модный, современный. Ты же знаешь, я не люблю лордов-радикалов. В гробу я их видала. Примечание. Радикалы — этот политический термин отнюдь не такой давний и общеопотребительный, как может показаться. В английской политике радикалами называли членов крайнего крыла вигов и либералов, а примерно с 1797 года — всех, кто выступал за парламентскую реформу. Конец примечания. Сибил дрожала от холода, но даже это не омрачало ее радости. Что ни говори, тут ей выпала удача. Сколько угодно бифштексов с картошкой и горячего шоколада, кровать с чистыми простынями в номере фешенебельной гостиницы, и гостиница не какая-нибудь, а самая современная, с центральным паровым отоплением, хотя, с другой стороны, Сибил охотно променяла бы беспокойное бурчание раззолоченного радиатора на жар хорошо протопленного камина. И ведь он симпатичный парень, этот Мик Редли. Упакован потрясно, карманы полные, и при этом не жмот, как некоторые. И пока что не требовал ничего необычного или противного. Сибил знала, что все это скоро кончится, поскольку Мик был приезжим джентльменом из Манчестера. Как приехал, так и уедет. Но доход с него был, и, возможно, ей еще удастся растрясти его напоследок. Главное — сделать так, чтобы он привязался к ней и жалел о разлуке. Мик откинулся на мягкие пуховые подушки и заложил безукоризненно ухоженные руки за голову с наимоднейшей, словно только-только из дорогой парикмахерской прической. Шелковая ночная сорочка, на груди пена кружев — все по первому классу. Теперь он вроде был не прочь и поговорить. Мужчины, они потом любят поговорить, в основном о своих женах. Но Дэнди Мик говорил исключительно о политике. «Так ты ненавидишь их светлостей?» «А почему бы и нет?» — отозвалась Сибил. «У меня есть на то причины». «И то правда», — медленно произнес Мик. Его взгляд, исполненный холодного превосходства, заставил Сибил зябко поежиться. «Что ты хочешь этим сказать, Мик?» «Я знаю, почему ты ненавидишь правительство. У меня есть твой индекс». Секундное удивление тут же сменилось страхом. Сибил резко села в постели, во рту появился противный железный привкус. «Ты же держишь удостоверение в сумочке», — объяснил Мик. «Я дал твой индекс одному знакомому магистрату. Он прогнал его через правительственную машину и распечатал твое боустритовское досье. Тра-та-та, и готово, всего-то и делов». Примечание. Магистрат, в данном случае название должности в городском или судебном управлении, вообще говоря, мировой судья, полицейский судья. Боустритовское досье. Боустрит — главный полицейский суд Лондона, назван по имени улицы, на которой расположен. Конец примечания. Он довольно ухмыльнулся. «Так что теперь я все о тебе знаю. Знаю, кто ты такая». Она попыталась не выказать своего ужаса. «Ну и кто же я, по-вашему, мистер Редли?» «Никакая ты не Сибил Джонс, дорогуша. Ты Сибил Джерард, дочь Уолтера Джерарда, лудитского агитатора». Он вторгся в ее тайное прошлое. Жужжание невидимых механизмов предыдущих нить истории. Мик наблюдал за ее лицом и улыбался. И Сибил вдруг вспомнила этот взгляд. Точно такой, как тогда, в заведении Лорента, когда он впервые высмотрел ее в переполненном танцевальном зале. Алчущий взгляд. «И давно ты это знаешь?» Голос у нее дрогнул. «Со второй нашей ночи. Ты же знаешь, что я сопровождаю генерала. Генерал — человек важный, а у всякого важного человека есть враги. Как его секретарь и доверенное лицо, я не имею права рисковать с незнакомыми людьми». Маленькая хищная рука Мика легонько тронула ее за плечо. «Ты могла оказаться чьим-нибудь агентом. Мною двигали исключительно деловые соображения». Сибил отпрянула. «Шпионить за беспомощной девушкой», — выдавила она наконец. «Ну и ублюдок же ты». Но ругань, похоже, ничуть его не задела. Он оставался холодным и жестким, словно судья или лорд. «Если я и шпионю, девочка, то лишь в своих собственных целях. Я не стукач и не прихвостень властей, чтобы смотреть свысока на революционера, каким был Уолтер Джерард. Как бы там ни называли его теперь наши радикальнейшие лорды, твой отец был героем». Мик чуть поерзал, устраиваясь поудобнее. «Уолтер Джерард, он был моим героем. Я видел его в Манчестере на митинге. Он говорил о правах трудящихся. Это было незабываемо. Мы глотки надсаживали криком «Ура!» Старые добрые адские коты». В голосе Мика вдруг прорезались простонародные манчестерские интонации. «Ты слыхала когда про адских котов?» «В те времена, давно». «Уличная банда», — пожала плечами Сибил. «Манчестерские хулиганы». Мик нахмурился. «Мы были братство. Молодежная гильдия. Твой отец хорошо нас знал. Можно сказать, он был нашим вдохновителем». «Я бы предпочла, чтобы вы не говорили о моем отце, мистер Редли». Мик раздраженно помотал головой. «Когда я услышал, что его судили и повесили...» Слова, от которых всегда леденело ее сердце. «Мы с ребятами похватали факелы и ломы и буквально взбесились, пошли все крушить. Во славу Неда Лудда, девочка!» Примечание. Нед Луд — легендарный английский подмастерье. Якобы первым разрушил ткацкий станок в конце XVIII века. Лудитами называли участников жестоко подавленных антипромышленных выступлений 1811-1813 года, второй всплеск в 1816 году, Поскольку их вождь, личность, возможно, также мифическая, именовался в честь Неда Лудда королем Луддом. Некоторые историки полагают, что у волнений действительно был некий вдохновитель и организатор, который попал в число казненных, и что, мол, именно из-за смерти короля Лудда беспорядки так быстро сошли на нет. Конец примечания. Сколько же это лет прошло? Он потрогал свою кружевную грудь. Я редко рассказываю эту историю. У машин правительства долгая память. Теперь все стало понятно, и щедрость Мика, и его сладкие речи, и загадочные намеки о тайных планах и лучшей участи, о крапленных картах и тузах в рукаве. Он дергал ее за ниточки, превращая в свою марионетку. Для человека вроде Мика, дочь Уолтера Джерарда, заманчивая добыча. Сибил откинула одеяло и встала, зябко ступая по ледяным половицам, перебежала в рубашке к стулу и начала торопливо рыться в груди одежды. Накидка с оборками, жакетка, огромная клетка кринолина, белая кераса корсета. «Возвращайся в постель, замерзнешь!» — лениво окликнул ее Мик. «Не психуй!» — он покачал головой. «Все не так, как ты думаешь, Сибил». Упорно, не оборачиваясь, она продолжала сражаться с корсетом возле окна, где сквозь обмерзшее стекло сочился с улицы свет газового фонаря. Быстрым, привычным движением накрепко затянула ленты. «А если даже и так?» — задумчиво продолжал, наблюдая за ней Мик. «То лишь в небольшой степени». На другой стороне улицы из только что распахнувшихся дверей оперы выходят господа в черных долгополых пальто и цилиндрах. Лошади в попонах бьют копытами об асфальт и встряхивают от холода гривами. Сверкающий кузов парового экипажа, принадлежащего, надо думать, какому-то лорду, все еще хранит следы чистого загородного снега. В толпе работают проститутки. Бедные девочки, холод на улице собачий. И легко ли отыскать в такую холодную ночь доброе лицо среди всех этих крахмальных рубашек и бриллиантовых запонок? Сибил повернулась к Мику, растерянная, рассерженная, испуганная. «Кому ты обо мне рассказал?» «Ни единой душе», — ответил Мик. «Ни даже моему другу-генералу. Я не собираюсь доносить на тебя. Никто еще не обвинял Мика Редли в болтливости, так что возвращайся в постель». «Не вернусь». Сибил выпрямилась, ее босые ноги едва не примерзали к полу. «Сибил Джонс, она могла делить с тобой постель, но дочь Уолтера Джерарда — личность значительная». Мик удивленно сморгнул, задумался, потирая подбородок, а затем кивнул. «О, сколь горька моя утрата, мисс Джерард!» Он сел в постели и театрально указал на дверь. «Так надевайте же свою юбку и ботиночки, мисс Джерард!» И мотайте отсюда со всей вашей значительностью. Хотя, с другой стороны, будет очень жаль, если вы уйдете. Умная девушка мне бы ой как пригодилась. Да уж, не сомневаюсь, — бросила Сибил, но помедлила. Этот негодяй явно намеревался разыграть еще какую-то карту. Это было написано у него на лице. Мик усмехнулся, глаза его превратились в узкие щелочки. — Ты бывала когда-нибудь в Париже, Сибил? — Париж? Ее дыхание застывало в воздухе белыми облачками. «Да», — кивнул Мик, — «в беззаботном и чарующем Париже. Именно туда отправится генерал по завершении лондонских лекций». Он поддернул кружевные манжеты. «А для чего ты мне нужна, я пока не скажу. У генералов далеко идущие планы, и правительство Франции оказалось перед определенными затруднениями, которые требуют помощи экспертов». Он торжествующе осклабился. «Но, похоже, я тебя утомляю, а?» Сибил переступила с ноги на ногу. «Ты возьмешь меня в Париж?» Медленно проговорила она. «Честно, не врешь?» «Честнее не бывает. Можешь проверить. В кармане моего пальто лежит билет на паром из Дувра». В дальнем углу стояло гобеленовое кресло. Подойдя к нему, Сибил взяла пальто Мика. Пытаясь унять безудержную дрожь, накинула пальто на плечи. «Прекрасная, мягкая шерсть. Надеть такое все равно, что закутаться в теплые деньги». «Посмотри в правом кармане», — подсказал Мик, — «в бумажнике». Его, похоже, забавляло, что она ему не верит. Сибил опустила озябшие руки в карманы, глубокие, с плюшевой подкладкой. Ощутив левой рукой жесткий холод металла, она машинально вытащила кургузы и многоствольный Дерринджер. Ручка из слоновой кости, замысловатое поблескивание стальных курков и латунных патронов, короткий, с ее ладонь, но тяжелый. «Вот этот и зря», — нахмурился Мик. «Будь добра, положи его на место». Сибил убрала опасный предмет осторожно, но быстро, словно это был живой краб. В другом кармане она нашла футляр из красного софьяна. Внутри были визитные карточки, деловые и личные, с машинной гравировки портретом Мика. Под ними лежали расписания лондонских поездов и тисненный прямоугольник жесткого кремового пергамента, билет первого же класса на Ньюкоммен из Дувра. Примечание. Ньюкоммен. Паром назван в честь английского инженера Томаса Ньюкоммена 1663-1729 годы, который изобрел паровой насос, широко использовавшийся для подачи воды к водяным колесам и откачки ее из шахт, а также паровую турбину, во многом предвосхитившую турбину Джеймса Уатта. Конец примечания. «Но ведь тебе понадобится два билета». Она помедлила. «Если ты действительно думаешь взять меня с собой». «Да», — согласно кивнул Мик. «И второй билет на поезд из Шербура. Нет ничего проще. Можно заказать по телеграфу прямо от портье». Сибил снова поежилась и плотнее закуталась в пальто. Мик рассмеялся. «Не строй такую кислую рожу». «Ты все еще рассуждаешь, как шлюха. Перестань. Начни думать масштабно. Иначе мне от тебя никакой пользы. Ты теперь подружка Мика, пташка высокого полета». «Я никогда не была с мужчиной, который бы знал, что я Сибил Джерард», — неохотно объяснила Сибил. «Вранье, конечно же. Был еще Эгремонт, человек, который ее обесчестил. Уж он-то прекрасно знал, кто она такая. Но Чарльз Эгремонт не имел уже ровным счетом никакого значения. Он жил теперь в совершенно ином мире со своей респектабельной, не в меру спесивой женой, своими респектабельными детьми и своим респектабельным местом в парламенте. И Сибил вовсе не шлялась с Эгремонтом. Слово какое-то не то. Впрочем, здесь трудно провести грань. А еще она видела, что свежеизобретенная ложь Мику нравится. Щекочет его самолюбие». Мик открыл серебряный портсигар, извлек оттуда чаруту и закурил, а от маслянисто вспыхнувшей многоразовой спички, наполнив комнату сладковатым запахом вишневого табака. Примечание. Чарута — манильская сигара с заранее обрезанным концами. Конец примечания. «Значит, теперь ты меня стесняешься?» — спросил он через пару секунд. «Так, пожалуй, даже лучше. То, что я знаю, дает мне чуть больше власти над тобой, чем одни деньги». Его глаза сузились. «Ведь важно то, что ты знаешь, верно, Сибил? Это нечто большее, чем земля, или деньги, или высокородное происхождение. Информация. Самое то». Сибил испытала мгновенный приступ ненависти к Мику, к его спокойствию и самоуверенности. Чистейшее негодование, резкое и первобытное, но она подавила в себе это чувство. Ненависть поникла, теряя остроту, обращаясь в стыд. Ведь она ненавидела этого человека только за то, что он ее знает, знает по-настоящему. Он знает, как низко пала Сибил Джерард, знает, что она была когда-то образованной девушкой с манерами и изяществом под стать любой леди. В детстве, в дни отцовской славы, Сибил вдосталь насмотрелась на таких, как Мик Редли. Фабричная голытьба, пятачок-пучок в базарный день. Эти остервенелые мальчишки сбивались вокруг отца после каждой его зажигательной речи, делали все, что он не прикажет, развинчивали рельсы, срывали клапаны паровых машин, вращающих ткацкие станки, гордо складывали к отцовским ногам каски поверженных полисменов. Они с отцом бежали из города в город, зачастую по ночам, ночевали в подвалах, на чердаках, в безликих меблированных комнатах, скрываясь от радикальской полиции и кинжалов других заговорщиков. Иногда, возбудившись от своих речей, отец брал Сибил за плечи, обещал ей весь мир. Она станет жить госпожой в зеленой и тихой Англии, когда король Пар будет, наконец, низвержен, когда Байрон и его промышленные радикалы будут бесповоротно разбиты. Примечание. Байрон Джордж Гордон, 1788-1824 годы. Английский поэт-романтик, в равной степени знаменитый как стихами, так и скандальным в глазах современников образом жизни. Пэр Англии, с 1809 года член Палаты лордов, где первая речь его была посвящена защите луддитов, в 1816 году покинул Англию. Умер от лихорадки в Месолонге, где пытался объединить враждующие группировки греческих патриотов для борьбы против турецкого владычества. Конец примечания. Но пеньковая веревка заставила отца умолкнуть. Радикалы все правили и правили, идя от триумфа к триумфу, перетасовывая мир, как колоду карт. И вот теперь Мик Редли вознесся в этом мире, а Сибил Джерард пала. Она стояла и молчала, кутаясь в пальто Мика. Париж. Огромное искушение. От одной лишь мысли, а вдруг Редли не врет, кружилась голова. Сибил заставила себя задуматься о том, что будет, если она оставит свою жизнь в Лондоне. Это была дурная, жалкая, убогая жизнь, и все же не совсем безнадежная. Ей еще было что терять. Меблированная комната в Уайтчепеле и милый Тоби, ее кот. Примечание. Уайтчепел — одна из беднейших частей Ист-Энда, рабочего района Лондона. Конец примечания. И была еще миссис Уинтерхолтер, которая знакомила девушек с политическими джентльменами. Миссис Уинтерхолтер хоть и сегодня ведет себя как леди и вполне надежно, таких еще поискать. И еще она потеряет двух своих постоянных джентльменов, мистера Чедвика и мистера Кингсли, каждый из которых навещает ее дважды в месяц. Что ни говори, постоянный заработок, спасающий ее от улицы. Но у Чедвика в Фулеме ревнивая жена, а у Кингсли Сибил украла лучшие его запонки. Это ж надо быть такой дурой. И он догадывается, чьих рук это дело. И ни один из них не швыряет деньги так свободно, как Дэнди Мик. Она старательно изобразила улыбку. Какой же ты, Мик Редли, чудной. Сам ведь знаешь, что можешь вертеть мною как хочешь. Может, я сперва на тебя и взъелась, но не настолько уж я придурочная, чтобы не распознать настоящего джентльмена с первого взгляда. Мик выпустил дым. Ну и хитра же ты, восхищенно протянул он. Врешь напропалую, а личико, ну прямо ангельское. Меня ты, конечно же, не обманула и не обманешь, можешь не надеяться. И все же как раз такая девочка мне и нужна. А теперь марш в постель. Сибил послушно легла. Мамочки, сказал он, у тебя же не ноги, а просто ледышки. Почему ты не носишь комнатные туфли? Он решительно потянул ленты корсета. Комнатные туфли и черные шелковые чулки, продолжал он. Черные чулки — высший шик, особенно в постели.